неучливо-то смотрящие. Сложнее этот мир, чем кажется с первого взгляда. Похоже, короткий отдых закончился. С белого листа бумаги, лежащего на столе, на меня глядел мной же написанный и много раз обведенный черным пугающий заголовок. А теперь под землю, журналист. Новокузнецкая, Третьяковская, далее по обстоятельствам. Господи, как же я не хочу лезть под землю. Нахрена вообще эта командировка нужна, ну что там может быть интересного? Не хочу к червякам длиной с Восточный экспресс. Герцог на дороге выживальца ждал, уверенно заявил главный редактор, потягивая крепкий кофе из маленькой белой чашечки. Или выживателя. Один черт. В тех местах то ли трое, то ли четверо базируются по схронам, точно никто не знает. Да и не хочет знать, недолюбливает их народ. Я бы даже сказал, на дереве повесить готов. Ты кофе наливай, Степа, не скромничай ложно. А вообще их много, выживальцев этих. Я охотно потянул к себе кофейник. Третья чашка, все никак не напьюсь. Хороший кофе у главреда, колумбийский, у нас в отделе классом пониже будет. Это я так заметил, для проформы. Очевидно же, что шеф на другом пайке. Тут другое важно. Само наличие в офисе столь редкой вещицы, как промышленная кофеварка, говорит о крайней серьезности конторы. Редакция, контора очень серьезная. Хватает дебилов, бросил арбуз без малейшего намека на уважение к знаменитому феномену. Елисей мне выживательского варианта не предлагал, заметил я. Конечно, арбуз встал и подошел к большому окну. Окно просторного кабинета шефа выходит на центр города, хорошая панорама. У нас с коллегами, в обшарпанный двор колодец, типа тех, что встречаются в Замоскворечье. Палыч такой задвигает самым перезревшим, как помидор поздней осенью. Тем, кто сам извелся на выживальческой идее и всех знакомых и родных замучил до смерти. Вот среди них-то схрончики и распределяют, строго по профилю. Ты бы согласился, во-во, и чего ему время терять? Это же сколько с собой тащить надо. Вспомнил я про фуканную табуреточку. Разрешают ради такого дела, иногда даже повышенный лимит дают. У настоящих выживальцев всегда припас готов, регулярно пополняем и освежаем, все чуланы коробками заставлены, успокоил меня начальник. Даже ремни специальные шьют, чтобы побольше на себя нагрузить при переносе. Несколько странно, вообще-то, выживальцы, они же сурвайверы, вполне себе самостоятельные, активные люди, такие вроде бы и в миллиарде должны быть востребованы. За что их на рассадник? Поскольку той самой ложной скромности, о которой только что упомянул шеф, во мне с каждым днем становилось все меньше и меньше, я спросил сразу же, получив следующий ответ. Да они только говорят много. Ничего они не сделали, кроме захламления кладовок и размножения профильных сетевых страниц. Годных для миллиарда фильтруют по другим критериям. А это мечтатели. Вот им и дают шанс проявить себя в реальных условиях суровой среды. Бункер предоставляют, даже матпомощь есть. И вообще, шизанутые. Не согласен. Смело бросил я. Знавал одного. Не то чтобы товарищ, просто знакомый. Очень забавный, знает дофига, умеет разное. Так вот и применял бы свои знания для блага семьи. Они же только в первый год своего хобби нормальные. Потом выживальца клинит, начинаются фобии, потом мании, а через 2 года настоящее человеконенавистничество. Как еще назвать кормление семьи просроченной гречкой? Любой посторонний человек заранее становится возможным конкурентом. Все соседи в случае прихода большого писца записываются либо во враги, либо в потенциальные жертвы. Ходит, понимаешь, по городу, заранее высматривают, прикидывают, где находятся полицейские участки и как там расположены ружкомнаты, кто из охотников живет поблизости, у кого машина подходящая. Зачем же их вообще сюда? А куда? Как всех нас, на перевоспитание реалом, или на адаптацию к нему, у кого как получится. Получается, что получается адаптироваться, очень редко. Остальные грабят, режут, убивают. На окраины иногда нападают, за чужим добром охотятся. Дичают от одиночества. Интересно, кто же им пластиковый пропуск дает? Спросил я на голубом глазу, решив, что удобный момент настал. Главред нервно застучал пальцами по столу. Ох и напряг же ты меня со своим пропуском, Солобон. Хорошо, что выкрутился. Еще вчера собирался тебя премии лишить, да статью ты принес качественную, за это прощаю, начал он, умело переводя стрелки на подчиненного. А выживальцам никто не дает, у них в своей карточке забит расширенный радиус оперирования и прогрессивный срок пребывания на ряде территорий. Например, в зоне окрестные сурвайверы 5 дней живут без наказания, в Попаданецке могут находиться 2 суток, а вот в Усть-Попаданске вообще не могут, уже далековато, не положено. Так они что, везде есть? Конечно, общая проблема. Вообще-то я не вру, действительно, немного не в курсе дел. И не один такой знакомец был, а несколько, просто не стал упоминать, почувствовав опасную тему. Выживатели, они же везде присутствуют, на форумах и в соцсетях их легко можно вычислить по специфичной манере общения и характерным юзерпикам. Негатив редактора разделить не могу. Сам я к выживальческому движению отношусь скорее положительно, чем отрицательно, романтично ведь. Но категорически не принимаю вставленную в рамочку тщательно проработанную матрицу поведения. Они такие предсказуемые. Тема была интересна мне, прежде всего, перспективами литературными и разглядыванием описателей-концепторов, на самиздате таких навалом. Еще привлекает, как постап игра, потому как самая захватывающая. Воплощать в жизнь заветы сурвивал авторитетов я никогда не собирался и не собираюсь, как не собираюсь выживать вообще, тем более по мутным самодеятельным версиям. Правда, пару раз попадал под их суровые обаяния. Вроде бы уже рассказывал, как тушенку покупал. Ну да, как-то приобрел здоровенный тесак испанского производства, потом топор индейского типа и оранжевую финскую лопату. Стыдно вспоминать. В итоге все предметы либо дарились кому-нибудь по пьяни, либо обменивалось при безденежье на что-либо более практичное. На наушники, например. А вокруг нашего города они что делают? Ничего, пока нам везет, наиболее деятельных не скидывают. Большая часть выживальцев прямо в схроне активно спивается еще в первые месяцы пребывания на рассаднике, приличный процент пожирается тварями. Остаются лишь те, кто хоть как-то смог оправдать гордое звание, и это самые неприятные и опасные люди. Бабу им надо, надо. А кто из женщин захочет в бункер идти? Нет таких дурных. Пытаются уговаривать, запугивать, сильничают, на людей нападают, просто дорожные разбойники. Я вот тебе спокойно рассказываю, а нашего шерифа буквально колотит при одном только слове. Регулярно рейды проводит с целью искоренения. Успешно, не очень, хорошо прячутся, мерзавцы. Интересная информация. Стоит ли мне как-нибудь спросить у герцога, зачем ему с такими типами общаться? Спрошу при случае. Ты, Степа, герцога по этой теме лучше не тереби, посоветовал Арбуз, прочитав мои мысли. Это же спецгруппа, альфовцы, у них тайн много. Вдруг это их агент? Кстати, как парни тебе показались? Я сразу напрягся, уже считая ребят за друзей, да еще и проверенных в самом гадском приключении, несколько секунд молчал, побоялся сболтнуть лишнее. Знаете, Михаил Семенович, тут я вообще ничего не понимаю. Какие же они оболтусы? Говорят умные вещи, герцог так вообще чешет, аж заслушаешься, словно с академическим образованием. Да кто же тебе сказал, что на рассадник одних дурачков вкидывают? Усмехнулся Арбуз. Дурачки в Чекурадахе сидят, в долине волков или в Нягане. У нас и философы есть, самые настоящие. Вот только философия у них оболтусовская. Умная, но оболтусовская. Парадокс. Здесь другое. Ладно, поговорим как-нибудь. Давай к делу, а то у меня скоро важный визит. Говоришь, не хочется в метро лезть. Я энергично замотал головой. После общения с выползшим на шоссе чудовищем у меня комплекс развился. Теперь и земляных червяков боюсь, даже не знаю, смогу ли по земле босиком ходить. Уговорил, я подумаю. В метро, конечно, наведаться надо бы, причем в ближайшее время, вопрос там интересный. Хорошо, иди в отдел, завтра утром вызову. Получишь новое задание, тут главрит, черт знает к чему, добавил в стихах. О, бойся Бармаглота, сын, он так свиреп и дик, а в глуши рамит этот, исполин, забыл что-то, как дальше. Хотел подсказать, но и сам забыл. Осторожно прикрыв за собой дверь, я вывалился в узкий редакционный коридор. С лестничной клетки тянуло свежим сигаретным ароматом. Это наши, в отделе шеф дымить не разрешает. На лестнице уже никого не было. Лишь 2 свежих бычка догорали в прикрученной к перилам консервной банке. Пожелание главреда пойти в отдел я пропустил мимо ушей. В журналистике меня радует то обстоятельство, что профессия эта вольная. Никто тебя не заставляет целый день сидеть в помещении редакции. Сегодня я взял интервью, съездил с шерифом на труп, своял набросок статьи про местный общепит. Дело близится к вечеру, можно завязывать. Поэтому я лишь приоткрыл дверь, торопливо бросил коллеге Димону что-то о неотложных делах по одному интересному материалу и поспешил на улицу. После непростой командировки Михаил Семенович дал мне сутки на отдых и поправку нервной системы. Их я провел бездельно, большую часть дня провалявшись в постели, и даже ожидающий в редакционной кассе достойный героического репортера гонорар с боевым коэффициентом и ночными, не заставил меня выйти с территории ДФД. Хоть теперь прогуляюсь, елки, впечатления уже устойчивые. Время, прошедшее с момента моделирования населенного пункта на рассаднике и до наших дней, по Подонецку на пользу не пошло. Город пережил множество убийственных выбросов, от которых по первичному незнанию просто не было спасения, под сотню нападений крокодильих стай, два вторжения крупных банд, внутренний распри начального периода с беготней по улицам, метанием урн и тщетными поисками подходящих для разгрома объектов, не раз страдал от пожаров и ураганов. Но вот чего не было в непростой его биографии, так это ни одной компании по комплексному ремонту или благоустройству. Правда, местные бизнесмены честно пытаются облагородить непосредственно прилегающие к их заведениям территории, насколько у каждого хватает сил, посреди разрухи возникают контрастные пятна. Мне это не нравится, даже раздражает, нечто подобное испытывал, изредка выбираясь в остро нелюбимое Подмосковье. Все время думал, ну что, у них денег не хватает, чтобы все вокруг облагородить. Все, поди, воруют, черти, то ли дело в Москве, особенно в самом центре, и около него, ага, и в парочке спальных районов. Что творится в остальной России, я и представлять не хотел, и ездить туда, тоже. Так что общий вид и колорит Подонецка вполне себе упадочнические и полностью соответствуют задумке кураторов. Впрочем, в этом есть своя прелесть, с улочек еще не исчезли следы провинциальной имперской архитектуры, встречаются старые надписи, барельефы, непонятные отдельно стоящие строения без окон, какие-то до сих пор не разобранные будки, длинные низкие сараи и старые названия, само собой. Зато улицы широкие, щедрые. Почти никакой кривизны в плане, прямые линии. При моделировании возникали сбои. На небольшой площади, где, по логике застройки, некогда находился колхозный рынок, возник глубокий провал с ровными краями, ничем не огороженный, наверняка облы туда периодически падают по пьяни. Пара улиц неожиданно заканчивается идиотскими тупиками, вопреки всякой логике поперек проезда стоят двухэтажные дома, причем нежилые, без крыши. Выглядит дико. В центре Подонецка наиболее приличные строения заняты людьми зажиточными, то есть торговцами, городскими чиновниками и редкими специалистами. Впрочем, здесь все специалисты редкие. На самых окраинах живут бичи или не живет никто. Праздно шататься там не рекомендуется. Какая-то работа по модернизации заметна лишь на ближней к реке улице, недалеко от уже почти родного ДФД. Там вяло ведутся работы по укреплению береговой линии от набегов волжских крокодилов, устанавливаются заостренные колья, насыпаются примитивные валы, роются ловчие ямы. Работают в основном заключенные, а их в Подонецке немного, вследствие короткого срока жизни. Зэков же припахивают и на уборку мусора, дабы хоть как-то поддерживать порядок. Крайняя восточная улица имени какого-то Мариса Тореза граничит с полем, за коим начинаются лесные массивы. Там тоже неспокойно. Все бандитские налеты совершались именно с этого направления. Правда, последние набеги случались давненько, подвышибли контингент. Однако люди помнят. Дело в том, что одно время кураторы повадились, в порядке эксперимента и отработки земного общественного среза, забрасывать на рассадник настоящий уголовный элемент. Вот тогда, как рассказывают старожилы, было тяжко. Потом от подобной практики в департаменте отказались, не увидев смысла. Затраты на пузырение спецконтингента были большие, а толку никакого, ибо ни созидательности, ни самосовершенствования от таких кадров не дождаться, одни пострелушки. В последнее время даже в сталкерской зоне кураторы все чаще начинают подменять реальных бандюков моделями. Настоящие уголовники, как выяснилось, воевать не хотят. Они хотят всеми правдами и неправдами удрать и отправиться грабить караваны. Кто же им даст? А процесс страдает, загони таких на штурм автопредприятия. Сами сталкеры уверяют, что отличить живых бандитов от моделей практически невозможно, настолько хорошо сделаны последние. Вот и я не знаю, с кем на самом деле воевал НААТП. С востока же приходит нехороший лесной зверь, мутанты и всякие твари, по разным причинам вырвавшиеся из своих ареалов. Поэтому те горожане, у кого есть стволы, носят их с собой постоянно даже в городской черте, мало ли. В общем, лучше жить в центре. Народ не парится. Одни стараются заработать и поселиться с каким-то комфортом, другим все в принципе пофиг. Потеряв после переноса драгоценный ноутбук или планшет, бывшие геймеры в свое время ударились в настольные игры. Другого выхода не было. Некоторые нахватали в пузыри привычных девайсов, вскоре превратившихся в никому не нужные железки. В Попаданецке розетки по всем углам не натыканы, электричество дорого, сетей нет. Так что настолки – очень популярная тема. Многие огрызки днем все так же, как было и на земле, вяло работают, где придется, с трудом подшибая на хавчик и самый дешевый пивос, а вечерами сидят и режутся над самодельными картонками. Развиваются нарды, набирают силу домино. У таких в жизни почти ничего не изменилось. Недавно даже открылась пара клубов, теперь владельцы пытаются выгрызть лицуху на продажу пива. Больше никуда новые геймеры не ходят, вечный дух астнихт. Если в клубах начнется закваска, то будет вообще капец. Я уже говорил, что транспорта в Попаданецке не густяк. Почему-то мне кажется, что причина тут больше в лени, нежели в реальном отсутствии техники. Какую-никакую машинерию вбросили при начальном моделировании, да и сейчас автомобили продолжают попадаться в самых неожиданных местах. Просто мало кто хочет с ними связываться. Да и куда ездить? Безопасных дорог на рассаднике нет. Ну-ка, кто променяет свою любимую настолку с карифанами на опасные поездки со стволом на изготовку? Имеющиеся авто в основном отечественные. Встречаются мотоциклы и квадроциклы. В принципе, колеса можно купить, но пока не вижу большого смысла, меня и редакторская тачка вполне устраивает. Самому, что ли, задницей из-под капота светить? Пусть Арбуз ремонты организовывает, на то он и начальник. Когда охреневшие первопоселенцы Попаданецка начали заселять заброшенный во всех смыслах городок, никто, похоже, не верил, что на его улицах станут появляться конные повозки и самобеглые велотелишки. Можно ли сказать, что это прогресс? Да черт его знает. Город не растет территориально, даже учитывая постепенное увеличение численности. Брошенного жилья навалом, стимула строить новое тупо нет. В Донецке давно сформировался маргинальный слой, паскудный представитель которого и притырил мою зажигалочку. Ничего, я тебя еще встречу, паразит социальный. Есть нищие, хитрожопые попрошайки, но больше всего идейно безработных, так они себя называют. Здесь имеется в виду отсутствие работы постоянной, так как ни мэр, ни шериф полностью бездельничать не дадут, припахивают ежедневно. Как выяснилось, на менталитет этой части стопудовых облав степень комфортности проживания практически не влияет. Влияет что-то другое, однако это что-то никто не собирается вычислять, всем до лампы. Герцог утверждает, что все дело в неразумной доброте кураторов. Главрит указывает на недостаточную жесткость городских властей. Занавески на окнах и бельевые шнуры с сохнущим бельем увидишь нечасто, мало семей. Стариков просто нет, а немногочисленных детей никто просто так на улице не отпускает, максимум – прогулка в закрытом дворике. Со временем новые семейные пары забирают обратно на землю, однако критериев отбора никто не знает, ведь многие остаются здесь. В чем причина? Слушай, Степка, а почему такая важная тема мимо тебя прошла? Надо будет забацать горячий материальчик, если семейные захотят расколоться. Света в окнах и на улицах ночью практически не увидишь, если рядом нет какого-нибудь заведения, а их очень мало. Так что личный носимый фонарь обязателен, а днем ничего. Симпатично, местами даже красиво. Все-таки это город, а не бункер в чистом поле. БРР, не хотел бы я. Первый визит я решил нанести Аризоне, рассчитывая в вундервафле разжиться патронами к трофейной гадюке, то есть к пистолету-пулемету Heckler & Koch MR5. По приемлемым расценкам, а не так, как заведено у Абрамовича. С остальными патронами проблем вроде нет, нормально отхватил. Да и бинокль достался неплохой. Свернув на улицу Закоприна, я вскоре нагнал Костю Рашпиля. Интересная личность, мы рядом живем, в соседних бунгало. Поначалу я очень удивился, что у него хватало денег на не только оплату достаточно дорого жилья, но и на неспешный ремонт собственной квартиры. Дело в том, что он слесарь, бывший ПТУшник, классный, во всяком случае, по местным меркам, специалист. И капусты Рашпиль срубает во многие разы больше, чем любой огрызок из числа бывших айтишников. Как-то вечером, по время ужина в общем зале Дривде, он доверительно рассказал мне очень поучительную историю. Все хочу очерк написать, да времени нет. Батя у меня был умный, повезло, начал он, отодвигая пустую тарелку и подливая обоим свежего пива. Знаешь, что он мне сказал в нужное время? Я отрицательно покачал головой. Типа не пей много, Костя. Не, я бы в опойки никогда не попал, характер не тот. Он так молвил. Сын, я старше всех сотовых телефонов. При мне появились и умерли магнитофонные кассеты и компакт-диски. Помню, как появились первые персональные компьютеры. А теперь вижу, как через несколько лет и они начнут умирать. Тогда не понял, к чему пахан это впарил, давай переспрашивать, что за дела. Все вроде нормально с компами, аки-доки. А он спрашивает, прикинь, мол, пацан, сколько твоих сверстников в свое время отказались от нормального образования и обучения ремеслам в пользу домашней сборки компов, открытой архитектуры и тяги самодельных сеток. Да фига. И всем казалось, что умение менять готовые платы и втыкать новые кулеры с блоками питания хватит на всю оставшуюся жизнь, типа везде себе работу найду, хоть за границей. Так, ну, я закивал, как суслик, все правильно, многих таких знаю, да и сам могу что-то наваять, комп себе собрать, прот разогнать, никаких проблем. Чем плоха специализация? Лошни вокруг хватает, можно фирмочку открыть, типа компьютерной помощи, бабло стричь. Нахрен тут образование, если и так все будет кока-кола, ака. Ну да, нормальная тема, бизнес, поддакнул я, а Попик смеется. Ты че, Костя, тупой, не понимаешь, что происходит? Тебе смартфоны и планшеты ни о чем, кроме игрушек, не говорят. Амбит настает открытой архитектуре. Планшеты уже не только стационарные машины вытесняют, но и ноутбуки. Нетбуки вообще умерли. Нахрен вы такие нужны вскоре будете, тыкатели кулеров и протягиватели сеток. Так что не специальность это, сынка, не специальность. Вот так все быстро произошло. Это вообще дебильный пипец. Ошарашенно молвил я, уже приподнятый пивком. А ведь точно, могли бы и сообразить. Так вот могли. И что, многие сообразили. Действительно, повезло тебе с батей. Что ты, сам до сих пор в охрене. Ну и дальше вещает. Иди, сынка, получи спецуху вечную. Помяни мое слово, мнение человека, многое пережившего. Скоро простой слесарь будет весить больше роты таких железистов-сетевиков. Не нужны они смартфону или планшету. Научись что-то делать руками. Сам. А потом ступай в техникум или институт, да на вечерний или заочный. Чтобы в материале был, когда людям приказываешь, а нужно, так и сам мог показать, как надо. И что ты? Да поначалу мне все это пенисно было, не прорубило. Пахан все давил. Я почесался, и пошел в ПТУ переростком, преподов веселить, все вокруг младше меня. Сначала выучился на слесаря по металлу, экстерном, потом сразу на плотника, сварщика, токаря. Зацепило, прикинь. Оказалось, что это никак не мешает компьютеру, ага. Решил в техникум, уже поступил, но вскоре бросил, бабки пошел заколачивать. Спохватился, восстановился. Потом техникум закрыли, как неэффективный, открыли на его месте финансовый колледж. Вот тут меня кураторы и загребли, а это уже удивительно. Заметил я, ничего удивительного, ведь понимаю, лет до черта, скоро 30, а ни семьи своей, ни детей, Попик с мамой постоянно переживали. Вот такой человек, в городе его знают хорошо, ценят, чуть что, зовут Рашпиля. Не мудрено, что у парня денег в достатке. А вот постоянной Матильды по-прежнему нет, опять что-то не клеится, Костина и со спины не спутаешь. Невысокий паренек, внешне обманчиво толстый, а на самом деле крепко подкачанный, в рыло может въехать конкретно, но все равно весь колобковатый. Да и одежда характерная, фирменный синий комбез, много матерчатых ремней, на которых постоянно висят стильные чехлы с инструментом. Как он все таскает, догнав, кликнул, Алоха, Пончик, так его звали, кто поближе. Он тут же обернулся. А, ты, гусиное перо, салом, куда ломишь?» – спросил он, чуть не отсушив мне руку крепким рабочим рукопожатием. «Вундервафлю патронов надо прикупить. О, шикардос, тоже туда рулю. Во новости. А тебе-то что там надо?» – спросил я. Никогда Рашпиль не проявлял тяги к огнестрельному оружию. «Вот к хорошему инструменту, другое дело, только предложи. Пистоль хочу взять, понимаешь, Степа, хороший какой-нибудь», почему-то шепотом сказал Костя. «Можно и револьвер, но только, чтобы легкий был, компактный, и без того на поясе 3 килограмма висит». Прорезало. «Ну, ё, у меня сегодня день удивлений. Да что-то, деньги на кармане есть, все постоянно спрашивают, почему без ствола по улицам хожу. Лапшу на уши вешает, как вокруг опасно. Или не лапшу. Короче, решил, и все. Какой хоть конкретно? Без понятия, мне на зону не ездить», — улыбнулся он. «Что-то городское, наверное. Типа на всякий пожарный. Так, может, сначала определиться надо. Изучить», — предложил я, начисто забыв, как в первый раз попал в лапы к Аризоне. «Да воздух все. Аризона спец, вот пусть и советует, его работа. Сам терпеть не могу, когда дилетант начинает всякую пургу гнать. И это правильно. Идти рядом с пончиком хлопотно. Люди постоянно с ним здороваются, приглашают, пытаются решить какие-то проблемы. Рашпиль не останавливается, машет рукой, но ответно приветствует всех. Я из вежливости тоже киваю. Впереди показался двухэтажный домик оружейной лавки. Прямо возле двустворчатых дверей сам Аризона с пареньком-помощником, дружно поругиваясь, тщетно пытались протиснуться внутрь здания с большим картонным ящиком в руках. Еще несколько коробок размером поменьше стояли рядом. Ага, у ребят поступление нового товара. Небо пасмурное, низкие темно-серые облака налиты влагой, вот-вот начнется дождь, мужики торопятся. «Ребята, зараза, дверь придержите», — нервно гаркнул владелец вундервафли. Взбудораженный какой-то, злой. «А чего они загодя створки не подперли-то? Даже я бы сообразил. Вот спасибо. Постойте пока, за коробками присмотрите, эту закинем и вернемся за остальным. Не то упрут, сволочи, и глазом моргнуть не успеешь. Да че на них смотреть, сразу и прихватим», — предложил я, глянув на Рашпиля. «Как раз к тебе идем». Мы с приятелем, подхватив с земли оставшиеся коробки, ввалились внутрь магазина и остановились в тесном коридоре, постепенно привыкая к полумраку. «Что я забыл?» Вспомнил. «Надо спросить про этот адский мушкет, висящий под жестяным козырьком подъезда, он правда работает». Изнутри уже нервно крикнули: «Сюда несите, чё застряли?» Узнав о надобностях, запыхавшийся в трудах Аризона понял, что не горит, расслабился и предложил нам по чашке чая. Похлебали, погрызли и рисок, успокоились. Первым делом оружейник решил заняться проблемой Рашпиля. Я был не в обиде, в конце концов, пончик впереди меня к лавке шел. «Маленький и легкий», — тихо предупредил его золоторучный слесарь. «Да понял я, Костя, понял», — задумчиво молвил Аризона, оглядываясь по сторонам так, словно невидимые нам дефицитные пистолеты гроздьями висели на стенах. «Сейчас начнется маленький спектакль», — почувствовал я. «Блокнот не достать, так что запоминай, журналист, пригодится. Изыщем что-нибудь для хорошего человека. Есть револьвер наган самовзвод», — наконец выдохнул продавец, стараясь подбавить в голос решительности. «Знаменитая вещь, вечная, маленький и легкий», — напомнил слесарь, пристально глядя на оружейника. «Деньги не вопрос. Да где ж тебе такой взять, редкость невообразимая. И вообще, что случилось? Всем нужны большие и мощные, а мне маленький. Маленький ему нужен», — поддержал я друга, — «но солидный. Так, минуточку, парни». Аризона успокаивающе поднял ладони и быстро скрылся в подсобке. Рашпиль нервно застучал пальцами по столешнице прилавка. Дверь хлопнула, вернувшийся через пару минут хозяин лавки положил на стол оранжевую коробку из-под обуви. «Последний остался. Травматический ПМ, переделанный под боевой. Бери. Быстро износится, но и стоит недорого. Модель на всякий случай, ха-ха. Имеется маузер, но его не предлагаю». «Правильно, правильно», — кивнул слесарь. «И макарку колечную не предлагай. Мне настоящий нужен, фирменный, но маленький. За такую настойчивость парня можно уважать. Как же Аризона решит вопрос, если требуемого пистоля нет физически?» «Костя, дорогой», — покачав опущенной головой, спокойно начал оружейник. Ты ведь не стрелок, за город не ездишь, на охоту не ходишь. Ну ведь игрушка же. Повертишь в руках и положишь на полку. Хотя бы и так. Кто сказал, что игрушка должна быть халтурной? Ни в чем не должно быть халтуры, Аризона. Сам не допускаю и от других не принимаю. Может, я влюбился и теперь впечатление хочу на девушку произвести. Так купи ей духи. Ты мне что, уйти предлагаешь? Я чего-то не знаю. Оружейник явно заволновался. Он стукнул кулаком по прилавку, потер кулаками глаза и сделал несколько демонстративно глубоких вдохов. Подожди, подожди, Костя. Мы же не будем ссориться из-за того, что в данный момент у меня нет нужной модели. Конечно, не будем, подтвердил Понч. Профессиональные издержки, понимаю. У меня вот, знаешь, тоже такое случается. Прикинь, думал, что подшипник есть, а его тю-тю. Запамятовал. Сталкеры обещали перекинуть из зоны, где-то на агропроме вроде есть, да не выполнили, что-то прапорщик опять чудит. Альфовцам вечно некогда, хотя, их попросить, что ли? Не, не хочу отвлекать. Бывает, ничего личного. Костя, мне мотоцикл нужен через неделю, край, взмолился Аризона. Вот оно что, Рашпиль чинит ему мотик. Тогда все ясно. Вообще-то Пончик очень редко берется за авто или мототехнику, неинтересно ему, не в уровень. Сейчас он работает на монтаже и отладке новой насосной станции, предмете личной гордости и легендарном бзике нашего мэра. Если им удастся запустить объект, то в домах по трем центральным улицам появится вода из Волги. У Рашпиля и зачетный мод есть, зеленый Урал с коляской, который практически невозможно увидеть на улицах. Знаю, что он по просьбе герцога чинит альфовцам сломавшийся УАЗик. Долго, но его не дергают. Константин, Аризона, не трой, попросил чудо-слесарь. Ох, мля, совсем забыл. Там же еще карбюратор перебирать надо. Это задница. Оружейник взвыл бешеным волком и опять метнулся в подсобку. Видишь, как это все бывает в жестяном мире? Мутно спросил Пончик и начал невозмутимо разглядывать висящее на стене холодное оружие. Хозяин вернулся быстро. Держи, владей, кровопийца. Мы вместе, чуть не стукнувшись башками, принялись разглядывать красавчика. В открытой желтой кобуре лежал маленький револьвер, такие только в кинофильмах видел. Рашпиль вытащил, и я прочитал надпись. SW Model 60 LS, Chief Special Stainless Lady Smith. Хромированный, но не ярко блестящий, а такой, матовый, что ли, чтобы зайчики не пускать. Личный, мой личный, понимаешь? Понимаю, Аризона, еще как. Довольный Костян улыбался во все зубы. Значит, так, душитель. Двухдюймовый ствол, в барабане 5 камор. Компактный надежный вариант, целиком выполненный из нержавеющей стали, что очень хорошо, уход упрощается. Слесарь понятливо кивнул. Калибр 38 Special. Да что тут говорить, настоящий план, модель традиционной конструкции, с ударно-спусковым механизмом двойного действия, барабан откидывается влево, видишь. Патронов к нему 50 штук, больше пока нет. Доволен, гад. Еще бы. Легкий небольшой револьвер, как ты хотел. Красивый, модный, начинай подтачивать женское упрямство. Влюбился он. Дороговата штучка, между прочим, в копеечку встанет, объективно, без балды. Уже без прежнего напора продолжил оружейник. И правильно делает, не то на карбюраторе аукнется. Да не вопрос. За такую бомбу-ракетку. Кстати, мотоцикл послезавтра можешь забирать, все чики-пуки. А карбюратор? Закончил. Ласточка. Зверь. Чики-пуки. Если бы я, вместо того, чтобы морочить голову населению драным аберрационным анализом, выучился бы в свое время на фрезеровщика или электромеханика, то жил бы сейчас в полном сиропе. Мне бы мэр города лучший номер в гостинице «Редисон Фронтир» оплачивал. Слесарей, сварщиков, столяров по-подонецки катастрофически мало. Тупо некому работать на ремонте и монтаже. Зато до хрена психологов и юристов, айтишников и управленцев бюджетных организаций. Им нашли адекватное применение. Большая часть каждый день ходит в лес заготавливать дрова или же работает на разборке совсем уж никудышных зданий, складируя кирпич. Герцог рассказывал, как руководство города много раз пыталось соблазнить полкаша, у которого есть специальность токаря, сменить род занятий. Податский ништяк, без этих ваших патриотизмов. Расплатившись и покрутив покупку в руках, Рашпиль вскрыл одну пачку, забил 5 маслит в коморы барабана и сразу нацепил маленькую кобуру со Смитом на ремень с правой стороны. Да, судя по тому, как заболевают личным оружием в новообретенном мире люди, до сей поры относившиеся к огнестрелу весьма прохладно, без ствола здесь действительно никак нельзя. Теперь моя очередь. После классной мизансцены я было напрягся, ожидая, что Аризона отыграется на мне, но все прошло нормально, Рашпиль не ушел, снова начав рассматривать стенды, меня дожидается. Выслушав еще раз пожелание приобрести патроны, Аризона неожиданно попросил: «Дай-ка свою гадючку посмотреть». Я пожал плечами и протянул машинку. Трофей. Пистолет-пулемет Heckler & Koch MR5. «Да брось ты, гун», — отмахнулся оружейник. «Тут интернета нет, чтобы умничать. Автомат и автомат. Еще язык себе ломать. А вот что трофей, уважаю, это круто. Редкая вещица, если по правде. Смотри-ка ты, даже не поцарапанный. Как же», — удивился я, — «в игре их навалом». «Так-то ж в игре, а не в жизни. В реале мало кто такие добывает, почти все отечественное. Знаешь что, нафиг тебе не нужна такая тарахтелка, поверь специалисту. Симпатичная, конечно, надежная, компактная, дорогая, спору нет. Только по твоим задачам и командировкам лучше иметь чего попроще да поубойней. Тут ведь есть интрига. Прямо скажу, мне гадюку в нулевом состоянии заказали». «Кто заказал?» «Постоянное любопытство есть признак настоящего журналиста. Так нас Сарбус учит». Аризона чуть помедлил, но выдал: «Орка. Владелец постбанка, ну, вы знакомы. У нас тут каждый видный человек, понимаешь, в последнее время желает эксклюзивный ствол приобрести», и он колючим взглядом мазнул по Костину, невозмутимо мацавшему очередную саблю. «Ну, не знаю, точно тебе говорю, нафиг мне тебя накалывать, репутация дороже. Даю новенький АКМС из резерва ставки и кучу патронов. С этими ты намучаешься, да и дорогой калибр. 1000 раз меня добрым словом вспомнишь». Я задумался. Хреново, что не дока в этом деле. Хотя Рашпиль был прав, совсем недавно сказав: «Аризона спец, вот пусть и советует, это его работа. Не имею ни малейшего желания геморриться с патронами. И калибр поубойней, плотной очередью любую нечисть остановишь. А так, одиночными сажай на 100-150 метров, самая песенка. Видишь, есть боковая планка, можно поставить любой прицел. Соглашайся». Костя из угла неожиданно поддержал оружейника. «Дело Аризона говорит: оркам, оркова, а тебе деловое. А давай». Решился я. «Отлично». Аризона заметно повеселел. «И тебе лучше будет, и я заказ выполню. Видишь, какие все вредные. Прицел будешь брать». «Ох, что-то я уже устал от необходимости выбора. Зачем мне прицел, охотиться не собираюсь. Так, отплеваться на скорую руку, да и удрать. Ну и ладно, потом придешь, если прижмет. А ремень трехточечный не желаешь? Это еще что такое?» Хозяин крикнул, помощник принес и выложил странную сбрую зеленого цвета с кучей пряжек и пластиковых рамок. «Вот сюда крепится, потом так. Короче, очень удобно. Хоть за спину по центру, хоть под руку, автомат спокойно висит на груди и при необходимости быстро принимает боевое положение. При расстегнутом карабине висит вдоль левой ноги. И еще, мне стало плохо. Непонятная конструкция запудрила мозги. Что, прикажете еще и военное дело изучать? Хватит и учебника по журналистике. Каждый день штудирую, так и перегреться можно. Давай обычный. Хорош играть в солдатики, выбираться надо, хочу в ДФД». Автомат действительно оказался новым, будто со склада. «Держи 4 полных магазина и еще 200 штук россыпью». Аризона пересчитал стоимости и остался должен. «Разницу забирать будешь, тут немного. Хиа. Пусть у тебя останется, типа кредит», — небрежно бросил я. «Какой хороший покупатель попался», — заметил хозяин, в очередной раз прожигая слесаря взглядом. Тот лишь хмыкнул. «Завтра приходите, постреляем, поучу вас немного уму-разуму». Рашпиль хлопнул меня по спине, мы попрощались с хозяином и вышли на улицу. «Ты в гостиницу?» «Ага». Пройдя по Закоприно до конца, мы свернули и оказались перед воротами домика в деревне, за которыми нетерпеливо приплясывал ужасный джипер-скриперс. Вот что кольцо-амулет делает. Почесав джику шишковатую башку, поплелись к своим коттеджам. «На ужин идем?» «Нет, попрошу, чтобы принесли», — без раздумий сказал Понч. «Посплю маленько, ночью тестовый запуск насоса. А у меня что сегодня ночью? Мочево. Даже обидно. Внимание новеньких и долбней. Кроме стандартных аварийных ситуаций, при внезапном появлении вблизи гостиничного комплекса «Волжского крокодила» всем штатским постояльцам объекта ДФД надлежит немедленно спуститься в подвал своего коттеджа, где ожидать сигнала сирены отбоя тревоги. В случае выброса прыгайте туда же, идиоты. Администрация. Так теперь выглядит стандартное объявление над постелью. Сам снял со стены картонку и творчески дополнил. Инструкции, скудоумие, отсутствие дисциплины вновь прибывших. А сама могла внятно написать о грядущей опасности. Вера. Аблы, сука, везде аблы. Полежал я расслабленно после ужина. Поковырял выцветшие лютики на веселеньких обоях. Потупил на картину пейзаж. Скука. Во дворе бегал вжик. Только что пес весело подвывал, встретив кого-то из своих, и вот уже рычит диким зверем, готовым разорвать непрошеного гостя. Не, колечко Фейнель. Стопы, Гунов. У тебя же еще один артефакт имеется. Настоящий, трофейный. Торопливо поднявшись со скрипнувшей тахты, я снял с гампсовского стула куртку, сунул руку во внутренний карман, достал и вытряхнул из полотняного мешочка на стол мерцающее сплюснутое яйцо. Артефакт ромб. Опытный волк после полевой экспертизы подтвердил. Серая шняга действительно останавливает кровотечение носильца, до средней тяжести включительно. Даже купить хотел. Чертовщина какая-то. Обычный камень, разве что со слабой подсветкой. Колечко злого джика останавливает. Значит, бывают на свете чудеса. И все равно не верится. С бультерьером все предельно просто. Убедиться в работоспособности девайса можно прямо у ворот. А тут... необходима проверка артефакта резом. Смело решил я, застегивая брючный ремень и уже привычно сдвигая кобуру на бок. После ужина на улице стало быстро холодать. На небе появились яркие звездочки. Вдали между одноэтажными домиками первой к Волге линии показалась матовая пелена, на город редкими полосами медленно надвигался туман, полная жуть, вот оттуда крокодилы и лезут. Ух ты, уже по улицам поплыло. Туман быстро растекался по темным закоулкам. Словно чьи-то призрачные щупальца захватывали обреченный Донецк. Ерунда, сирена не ревет, значит, все нормально. Все еще веришь в добросовестную работу облав. Ну-ну. Передернув плечами, прибавил шаг, желая как можно быстрее спрятаться в надежном месте. Обеденный зал в главном здании был пуст, все уже поужинали. Генератор затих, и теперь лишь три масляные лампы тускло светили по углам. Я рассчитывал застать здесь бурята, но вышел облом. В зале двигал столы и поднимал наверх стулья узбек хозрабочий, он на рассаднике чуть больше моего чалится. Даров, басмач, а бур где? Перевет, гун, перевет, родной. Бур домой собирается, да. В смысле, куда домой, он же тут живет. А, какой тут, зачем тут? Узбек смешно поджал плечи и склонил голову на бок. На землю их забирают, ребеночек у них родился. Да иди ты, не поверил я. Ай, щоп я сдох, во дела. Везет же некоторым. Верка, наверное, расстроилась. Бурят, работник что надо. Ну, так и земле, надо. Что делать-то теперь, ведь один с испытанием не справлюсь, духу не хватит. Я с сомнением посмотрел на узбека. Почему нет? Человек опытный, наверняка баранов резал. Скажи, ты барана когда-нибудь резал? Уйбой. Зачем спрашиваешь такое у мужчины? Да, баран-маран. Нет, ни разу не резал. Басмач неожиданно развел руки в стороны и смутился, как девица. Елки-палки. Ну да, и здесь обл. Компьютерщик, поди. Узбек часто-часто закивал и неожиданно отбарабанил мне настоящее резюме, причем без малейшего акцента. IT-бизнес. Организация работы сети. Конфигурирование и структурирование корпоративных сетей на базе Wi-Fi зон, проводной сети и ADSL модемов, настройка в ДВР. Вот как-то так. Психологически устойчив. Коммуникабелен, ответственный, дисциплинирован, развиты аналитические способности, быстро вливаюсь в командную работу, однако могу работать и самостоятельно, легко обучаюсь, непривередлив, вижу. Что делать-то? Ладно, делать было нечего. Я рассказал басмачу о своих намерениях. Друг, мозги сикма, не щадишь ты себя, уважаемый. Вай-вай, а с другой стороны, правильно делаешь, вариативность в таком вопросе недопустима. Басмач притащил и поставил на один из столов сразу два светильника. Я выложил на столешницу артефакт. Коллега по эксперименту посмотрел со всех сторон, обходя стол по кругу, осторожно дотронулся до блестящей поверхности, от чего-то грустно вздохнул и куда-то ушел, вернувшись с большой разделочной доской. Что-то не понял, доска-то зачем? Прищурился я, ощущая в теле неприятную внутреннюю дрожь. Мясо висигда на доска режут, да. Сейчас нож, ма, на, принесу. Когда он показал мне страшный доисторический режик, я реально напрягся. Было отчего зашевелиться волосам. Это что такое вообще? Печак, слушай, дедов, настоящий узбекский нож, острый. Я непроизвольно снял руку со стола. Так дело не пойдет, надо принимать решение или идти в люлю, чего людей смешить. Точно острый. Халам-балам не держим, бритва, ма, на. Вытянув левую руку на доску, я зажал в правый мерцающий тром и прижал его к экспериментальной руке выше локтя. Потерпеть надо. Понимаю, отозвался я глухо. Режь давай. Басмач, занеся над моей рукой страшный кривой нож, начал отсчет. Бир, икки, уч, турт, беш, алти, йетти, сакис. Не тяни. Вжик. А. Истошно заорал подопытный кролик. Проклятый тесак зацепил заусенцем волосы на руке, прилично дернув, и толком ничего не разрезал, лишь поцарапал кожу. Сука, басмач, ты же говорил, что он острый, как бритва. Уй-бой. Я не знал, пырости, брат. Еще отец его точил, я ни разу не пользовался. Ты что, сам поправить его не мог? Басмач чуть не расплакался. Мингабакрма, не кричи на меня, не умею. Узбек с силой воткнул длинный пчак в столешницу, тяжелая металлическая рукоять ножа с тихим звоном завибрировала на гибком лезвии. И я притих, но не потому, что послушался узбека. Три капельки крови, только что сочившиеся из царапины, словно испарились. Охренеть, гребаный экибастус, это же полный нереал, потрясенно прошептал басмач, снова забыв об акценте. Надо разнести объекты, постепенно увеличивая дистанцию. Можно будет оценить динамику процесса. Давай теперь ты мне руку порежешь, только ножик поточить надо. Нет уж, коллега, частично возразил я, входя во вкус научной работы, доставая из ножен наутдарсмен. Тут дедушка и папуля руку не прикладывали, заводская заточка, крупповская сталь 4116. Испытуемый побледнел, и в темноте видно. Руку на доску. Да не так, венами вниз. Бир, икки, уч, турт, беш. Опять загундосил басмач. Смелее, ученый. Вжик. А. Урус шайтан. На этот раз тромб лежал в полуметре от подрагивающей руки, поперек которой протянулся глубокий порез, быстро наливающийся кровью. Ага, уже струйка пошла, отлично резанул. Да тихо ты. Фиксируем. Уй-бой. Простонал узбек и почти сразу прикусил губу. Чистая магия. Такое впечатление, что кровавая дорожка втянулась в смуглую кожу. Через несколько секунд рука была суха, а порез начал быстро затягиваться. Работает. Больно. Осведомился я. Что? И? Вроде уже проходит, прислушавшись к ощущениям, объявил басмач. Да уж, серьезная шняга. В полуметре только так гасит. Ура. Теперь моя очередь, мне уже было не страшно. Давай сразу два пореза, артефакт держим в 2 метрах, на соседнем столе, будем смотреть. Если что, быстро поднесешь прибор поближе. Басмач азартно кивнул, хватая протянутый нож за черную рукоять. Вот уже и не обидно за бездарно проведенный вечер. Амплуа эзотерика испытателя мне очень понравилась. Бумс. Обе створки тяжелой двери с грохотом распахнулись, и в лабораторию влетела Вера Уизерли, взъерошенная, в домашнем халате и тапочках. Собственно, на этом наша научная деятельность и закончилась. Подлетев к столу грозной фурией, она быстро оценила окровавленную разделочную доску, ножи, артефакты 2 орлов науки, испуганно глядящих на хозяйку гостиничного комплекса. «Так, вы что творите, идиоты?» ВЗ. Брошенный умелой рукой пчак сделал в воздухе пару оборотов и сочно влепился в стену дальнего конца обеденного зала, почти горизонтально воткнувшись в старое дерево. За ножиком настал черед разделочной доски. По очевидным причинам этот снаряд не воткнулся, расколовшись пополам. Не дожидаясь продолжения, я торопливо спрятал аутдарсмен в ножны, схватил артефакт. «Кретины!» – свирепо орала хозяйка. «А если бы это был феникс, вы что, головы начали бы друг другу отрезать?» «Степан, сволочь, я думала, ну хоть ты нормальным окажешься, а ты такой же придурок, как все остальные. Лет обоим под срандиль, а все никак не можете уйти со школьного двора. Когда же вы все повзрослеете? Господи, как я устала от всего этого». Сбросив со стола один стул, Вера села на него, согнулась, прижала руки к лицу и громко заплакала. «Давно я не чувствовал себя так хреново». Мы тоже взяли стулья и сели рядом с ней. «Вер, ну, Вера», угрюмо затянул я, «мы больше не будем». Она быстро вскинула голову, внимательно посмотрела на меня мокрыми от слез глазами и заревела еще пуще. «Ай-ай, как нехорошо получилось, Гун, Ма, На», сокрушенно пробормотал басмач, пытаясь осторожно погладить ее по голове. «Такую девушку расстроили, чиста баракалля». «Не, ну честно, Вер, не подумали, не подумали». Она выпрямилась, вытирая теперь уже злое лицо полой халатика. «Да кто бы в том сомневался, тут никто не думает. Всем выгодно быть детьми-переростками. А я замуж выйти хочу. Замуж, понимаете, за нормального взрослого мужика, который хочет иметь детей, умеет о них заботиться, переживать по-взрослому, может обеспечить и защитить семью. Падла судьба, да за что мне все это? Вокруг одни инфанты». Верка встала, глянула на нас еще раз и бросила уже тихо: «А болтусы? Брысь спать, сопляки». 3 секунды. В двери мы влетели плечо в плечо, басмач сразу побежал в сарай. На улице все так же сияли звезды, их стало еще больше. Туман исчез. Вдалеке за рекой заревел дикий зверь, заставив меня невольно вздрогнуть. Слева тяжелой трусцой подскочил Джик и ткнулся в ладонь. Я присел. «Видишь, брат, как тяжело порой людям наука дается?» Отсутствующе спросил я у чудовища, пересчитывая шишки на собачьей башке. «Магия, мать ее!» Пес понимающе вздохнул и лег. «Ладно, что теперь делать? Проводить до дому, что ли?» Впечатление я отхватил. Надо перезагрузиться, недаром шеф мне каким-то завтрашним бармаглотом грозил. А Веру жалко. Даже не знаю, как ей помочь. Решено, завтра достану букет цветов и подарю. Просто от души. За то, что хорошая она женщина. И симпатичная, между прочим. Глава 7. Здравствуй, зомбятник. Ну что, геймер, сбылись мечты. Итак, свежая струя. Считай, что интересное командировочное задание получено и уточнено. Начал ты очень неплохо. Надеюсь, тенденция сохранится. Жду, как минимум, 3 материала, из которых один должен быть ударным. Что у нас сегодня? Четверг. Главред передвинул на вечном календаре красный пластиковый квадратик, хлопнул меня по плечу пухлой ручкой и радостно заржал. «Забирай Дмитрия, значит, нашего, то есть микробушку, и выдвигайся прямиком в зомбятник, вот так. Не забывай про новые словечки. И про письмо не забудь, передай его блокбастеру обязательно и к сроку, это очень важно. Все запомнил». «Угу», — уныло пробормотал я, мысленно махнул рукой и, смиренно зажав под мышкой пыльную серую папку, поплелся в отдел. Нормальная альтернатива. Не в метро захреначил, так в лапы к страшным зомбям. Нет бы послать в историчку, давно мечтаю о такой командировке. Роскошные битвы, как говорят люди знающие. Там все есть, некоторые опытные утверждают, что даже с индейцами повоевать можно. Может, и не врут, и тогда это почти Голливуд. Где мне в мире оживших мертвецов искать этого самого блокбастера? И кстати, почему он блокбастер? Бывший популярный блогер, что ли? Явно непростой человек. Хлебнем, хлебнем проблем. И не отвертишься. Ныть раньше времени не хочется. Михаил Семенович сказал, что микроб в тех краях уже побывал, кое-что знает, авось не пропадем. Вот с такими смутными надеждами я и тронулся в путь. Димон пристроился на заднем сиденье шестерки. В предбоевых условиях экипажу правильнее располагаться именно так, этому меня Вудсток Володя научил. Оказывается, зеркала при передвижении на рассаднике далеко не самые лучшие средства наблюдения, они заточены для присмотра за автомобильным движением, которого тут практически фигушки. Ну, еще при парковке помогают. А вот сидящий позади напарник, крутясь на диване, может контролировать все пространство вокруг машины, да и стрелять ему удобно в обе стороны. Если он не спит бессовестно, наплевав на возможные опасности, подстерегающие путника на каждом углу. Микроб, бляха, не дрыхни. Позади упала выпущенная из зажатых колен помпа, хорошо не выстрелила. Что? Куда? Приехали. Уехали. Мочить перестань. Да ладно тебе, на 5 минут выключился. Ствол подбери. И не спи больше. За дорогой смотреть надо. Димок сухо откашлялся и полез в рюкзак за фляжкой. Черт побери, Ну где же я его раньше видел? Который раз пытаюсь вспомнить, да не получается. Странное чувство. Точно видел же. В сети или в ящике. Только словно не именно его самого, а младшего брата. Похожего, но только помоложе, пободрей. У Димона лицо сухонькое, сжатое, как сушеный гриб, словно сморщенное, вечно обиженное неудавшейся жизнью, волосы белесые, глаза выцветшие. Ничего его не радует, даже когда в пятницу вечером из сетки бутылочку достаем. Понимаю, что радости на рассаднике немного, не для радости планетка создана, и все же, да уж, в этом рассохшемся шкафу, подозреваю, скелеты сплющены целой стопкой. Ружье у напарника хорошее, дорогое, новенький Ремингтон, это вам не шуточки. С собой на рассадник привез, смекнул, в отличие от прочих многих. Еще у моего коллеги имеется необычный двуствольный пистолетик, называемый Дервинджером, необычный девайсик, купленный уже здесь. С виду несерьезный, однако стволы нарезные, патроны толстенькие такие, длинные, наверное, хороший калибр. Напарник разом выдул не меньше половины мятой алюминиевой фляги, потряс возле уха остатком, удовлетворенно кивнул, спрятал и произнес: «Все нормально. Вообще-то, это ты мне, родной, должен подсказывать, нормально вокруг или нет», с охотой съязвил я. «Да не парься, комрад. Участок пока спокойный, кроме комаров, ничего опасного не будет», уверенно бросил он и начал открывать обе форточки. «Душновато чет, я тоже не чувствую беды». Прокатившись по отрезку уже не один раз, к дороге привыкаешь, расстояния со временем кажутся плевыми, приметы легко ловятся глазом, ситуация мониторится автоматически. «Мик, скажи, почему мне кажется, что я тебя раньше где-то видел?» «Не выдержал я». «А, что?» «Не вникай, плевые», предложил он и вдруг вскрикнул. «Елки, Гун, кажется, я ручку-крутилку сломал, левую». «Ну так поставь на место, она легко встанет», спокойно предложил я, без особых эмоций отметив, что именно в этом месте мы и встретили милого червячка-загонщика. «Постоянно отваливается, собака, только сильно не дави, чтобы арбуз потом на нас не навесил со всеми вытекающими». Промелькнул поворот КПП-зоны, дальше начинаются незнакомые земли. Впереди показался высокий темный лес. «Шервуд», подсказал микроб уже не столь уверенным тоном. «Что, знаменитое место? Еще бы. Тут один придурок-выживалец жил год назад. Как потом выяснилось, маньяк. Прикинь, самый настоящий, с легендой и репутацией. Департамент медкомиссии не проводит, хапает по своим меркам, и в пузырь. Кто же мог знать, что так получится? Шериф за ним 2 месяца охотился с ребятами. Словили. Не сразу, помаялись. Повесили его, прямо здесь же. Альфовцы помогли, дружки твои. Говорят, долго умирал. Что, не рассказывали? Все некогда. Да из чего бы вдруг? А ты спроси у них, спроси. Ишь, скрытные какие, даже дружку не рассказывают, заворчал напарник. Да пошел ты в задницу со своими оценками дружбы, много ты в ней понимаешь. Ручку, давай, ставь на место, хватит слюнявить. С неожиданной злостью буркнул я и задумался о другом. В голове далеким огоньком вдруг забрезжила какая-то ценная мысль, уловить бы ее за лучик. Через минуту высокие деревья с густыми темными кронами обступили медленно ехавшую по грунтовке машину. Подлеска не было, густая листва почти совсем не пропускала солнечные лучи. Я не знаю точно, что такое дубы-колдуны, лишь в песне слышал да в одной детской книжке видел. Кажется, они самые. Ох и дерево. Да за ними носорог может спрятаться, а на каждом суку хватит места для того, чтобы повесить человек 20. Кусты шли плотным темно-зеленым рядом, а начинались чуть дальше от дороги. Они стояли, словно 2 зеленых забора, из-за которых в любой момент на грунтовку может выскочить неведомое чудовище. Не лучшее место для грибников. Стволы толстенные, сучья в раскоряку, точно, дубы. У дубов листья должны быть волнистыми, такие и есть. Не разбираюсь в ботанике, да тут не спутаешь. Деталей в движении не было видно, а притормаживать я не собирался. Ни разу не оптимистичное местечко, маньячное. Услышав слева какой-то треск, я еще прибавил газу, желая проскочить чищобу побыстрей. Машину затрясло на колдобинах. «Да не гони ты так!» — крикнул микроб, лязгая зубами. «Воткнешь радиатором в ствол. Ой, смотри, вон тот самый сук, на котором маньяка повесили. Длинный, гнутый, прямо над дорогой висит».